казалось, будто после кошмарной ночи прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. И вот Конли снова здесь. Что случилось, миссис Фремлин? Не мог же приют их отослать. Он эвакуирован. Все дети разосланы по тем местам, откуда их привезли. Для Коннелли у них был единственный адрес — Мелфри, и вот они тут. Женщина из организации культурно-бытового устройства привезла их в дом общины. Я была там с девочками-скаутами и сказала, что приведу их к вам. Хоть бы они не предупредили. Наверное, думали, что, будь у нас время, мы бы постарались от них отделаться. Правильно думали. Коннелли накормлены? Похоже, что так. Марлин сильно рвало в машине. Смерть, как хочу увидеть этих Коннелли, сказал Безел. Сейчас увидишь, мрачно пообещала сестра. Однако в прихожей, где оставили Коннелли, их не оказалось. Барбара дернула за шнур звонка. «Бенсон, вы помните Коннелли?» «Как сейчас, мадам». «Они снова здесь». «Здесь, мадам». Барбара продолжала. «Здесь, где-то в доме. Следовало бы начать розыски». «Слушаюсь, мадам». «А когда они найдутся, их тотчас отошлют?» «Не тотчас. Они останутся у нас на ночь. Утром мы подыщем для них место в деревне». Бенсон помедлил в нерешительности. «Это будет нелегко, мадам». «Да, нелегко, Бенсон». Бенсон снова помедлил, как бы желая что-то сказать, затем передумал и только добавил: «Я приступлю к розыскам, мадам». «Я знаю, что все это значит», — сказала Барбара, когда он вышел. Бенсон с Грейсом. Всех Коннелли, наконец, разыскали и свели воедино. Дорис, забравшись в спальню Барбары, опробовала ее косметику. Ники раздирал в библиотеке на части огромный фолиант, Марвин, ползая на четвереньках, под раковиной в буфетной подъедала остатки собачьих обедов. Когда их вновь собрали в прихожей, Безил произвел им смотр. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Их увели в холостяцкое крыло и поместили всех вместе в большой спальне. «Может, запереть дверь?» «Ни к чему. Все равно уйдут, если захотят». «Можно вас на минутку, мадам?» — спросил Бенсон. Вернувшись, Барбара сказала: «Бенсон действительно сдрейфил. Говорит, он этого не вынесет». «Хочет уйти?» «Говорит, Илья или Коннелли. Его нельзя винить. Фредди никогда не простит мне, если я его отпущу». «Бет, ты ревешь?» «Тут всякий заревет», — сказала Барбара, доставая платок и не на шутку заливаясь слезами. «Ну скажи, кто не заревет?» «Не будь балдой», — сказал Безил, впадая в жаргон классной комнаты, как это часто бывало, когда он оставался с Барбарой наедине. «Я все улажу». «Похвальбишка, сам балда, двойной балда». «Двойной балда с синтифлюшками». «Безил, милый, как хорошо, что ты снова здесь. Я и вправду думаю, что если кто и может уладить это дело, так только ты». «Фредди не смог бы, так ведь?» «Фредди сейчас нет». «Я умнее Фредди». «Бет, скажи, я умнее Фредди?» «Я умнее Фредди». «Что, съел?» «Бет, скажи, ты любишь меня больше, чем Фредди?» «Ты любишь меня больше, чем Фредди. Еще раз съел?» «Скажи, я, Барбара, люблю тебя, Безела, больше, чем его, Фредди». «Не хочу и не скажу». «Скотина, ты делаешь мне больно». «Скажи». «Безел, перестань сейчас же, или я позову мисс Стэнфолд». Они снова были в классной комнате, как 20 лет назад. «Мисс Стэнфолд! Мисс Стэнфолд! Безел дергает меня за волосы!» Они принялись водиться на диване. Внезапно чей-то голос сказал: «Эй, миссис, а миссис!» Это была Дорис. Барбара, запыхавшаяся и растрепанная, поднялась с дивана. «Ну, Дорис, в чем дело?» «Марвин опять плохо».